Ты, Норм, о чем ты? Не понял я. Ты навыками сыпал. Я подумал, фонтан случился. А-а, это он на том явлении, которое упоминал Кириллу. Да нет, вроде бы я все еще здесь. Меня не выкинуло ведь. Все норм, норм, норм. Кому расскажу, не поверит. А ты не рассказывай, предложил я. Ладно, согласился здоровяк и присел на пол. Прямо на тело одного из сектантов. Умирали они страшно. Детализированных внутренностей, как в случае с демонитом, не было. Вместо них присутствовала некая красная масса и фонтаны крови. В один момент мне показалось, что я одному из них глаз выколол копьем, но нет, просто показалось. Надеюсь, ощущения были теми еще. Меня потряхивало. По сути, мы только что людей убили, не монстров, людей, пускай и подчиняющихся демонитам. Как-то так хорошо у меня в жизни случилось, что до этого я никого не убивал. Мелкие животные в селе у бати, видел, как там козла на какой-то праздник зарезали, да и все. Даже птичек не сбивал, катался только в городе. Редкие вылазки в лес с Гришей тоже не были опасными, все местное, родное. И вот тут я просто взял и на ровном месте перерезал целую кучу народа, пускай и цифрового. В голове билась какая-то непременная мысль, и немного успокоившись, я все же смог ее поймать. Почему я не переживаю? Подумалось. Нет, я, конечно же, впечатлен, но переживание. Меня не грызет совесть, я не чувствую вины за проделанное. Оправдываю ли я свои действия тем, что услышал, как каких-то там девок задрали? Вроде бы нет. Сравниваю ли я этих культистов с обычными монстрами или зверями? Нисколечко. Странно все это. Я готов, обрадовал меня Жора. А я, нет, нужно восстановиться и починить снарягу. Я почти что копье сломал, двадцатка прочности осталась у него, еще немного и пришлось бы обратно свое доставать. Жора пожевал желваками, но все же остыл. Принялся перебирать свое снаряжение, я занялся тем же. Некоторые предметы экипировки было проще заменить, нежели починить, и я так и сделал. Сними я сейчас с себя прототипы, видок у меня был бы тот еще. Я получил за время этой стычки целую кучу опыта, и уже перевалил за 50-й, став 51-м. Надел эпические перчатки. Дикость 23 тысячи оф и 27 тысяч физической атаки. Мне эти сектанты сейчас на пару ударов каждый, если не ошибаюсь. Наше занятие прервал запах дыма, который донесся из-за завалов. Он лишь усилился, а мне только и оставалось, что удивиться. В сектантском логове начался пожар. Я ранее использовал свои навыки в лесу. Не счесть, сколько раз я бил огненным ударом по белкам, скакавшим по опавшим листьям, но там ничего до этого не загоралось, все же эффект был лишь визуальным, как и с большинством других навыков. Физические воздействия начинались с третьего тира умений, вот там уже нужно было осторожничать. Мы или сектанты что-то случайно подожгли во время схватки. Вроде бы я ничего такого не делал, да и Жора тоже выглядел слегка удивленным. К этому моменту мы уже пришли в себя и были готовы продолжить сражение. Приблизившись к завалу, начали его разбирать, особо не церемонясь, с помощью активируемых навыков разнося всю ту мебель, что сюда натаскали сектанты. Вскоре мы опять вышли к обеденному залу, и нашим глазам предстала странная картина. Сектанты сражались с какими-то монстрами, прущимися из других коридоров. Переглянувшись с Жорой лишь раз, мы молча ударили им в спины, убивая нескольких за пару мгновений боя. После чего мне пришлось останавливать Жору и снова тянуть его за плащ обратно. «Стой, не лезь, мы не знаем еще, кто сильнее окажется», я посмотрел на поле сражения. Черви-переростки, похожие на тех, которых я упокоил еще в начале пути, напирали сейчас на сектантов, а те, перевернув столы и скамейки, построив нехитрые укрытия, отбивались, постоянно теряя товарищей. Я откровенно тупил после множества однообразных труп и монстров в них. Накатывала усталость. Игра, игра, вокруг игра. Будь один, похлопал бы себя сейчас по щекам ладонями. Надо бы закругляться на сегодня после этой комнаты. Почесал щеку. Ну и борода уже. А я ведь ее обычно не отращиваю. У меня на роже шрам в реальности. Из-за него под губой с левой стороны борода не растет. Уже и не помню, чем я так приложил себя. Или может подрался с кем, а мне бороду снесли. Дословно. Все же количество НПС в комнате зашкаливало. Не встраивалось в логику прохождения. Не будь мы упакованы от идов хорошие предметы и не будь у Жоры такая куча прокачанных навыков, слились бы тут же. Наверное, по логике прохождения, достаточно было просто потревожить это осиное гнездо и отсидеться в сторонке, пока они тут с монстрами сражаются, а мы внесли дисбаланс. В нашу сторону сыпались проклятия и угрозы. Несколько сектантов вынуждены были огрызаться в нашу сторону оружием, а мы не могли пройти мимо них или помочь с червяками. Сектантов по бокам уже смели, и некоторые из этих уродин добирались до нас, но очень быстро об этом жалели, дохнув. «Добьем сектантов», — предложил Жора, — «уже не в первый раз. Вот что они ему сделали, прошлого аватара слили, что он так злится на них». «Хуже», — ответил ему, — «используем как мясной щит от червяков». Тот подумал, видимо, скрипя мозговыми шестеренками, но что-то там для себя решив, больше не поднимал эту тему. Спустя минут 20 сектанты закончились, но остались червяки. Немного, примерно столько же, сколько мы до этого выкосили сектантов. Жора действовал уже по уму, а не по эмоциям, поэтому мы спокойно зачистили их, провозя за собой по коридору. Мой урон впечатлял, копье мелькало перед глазами, а навыки накладывались один за другим. «Все, конец. Я Вов», — сказал я Жоре, уже не в силах терпеть нахождение в виртуале. «Жрать хочу. Мечтаю о хрючеве из трубочки». Тут, в прошлый раз выходил из игры прямо посреди комнаты с боссом, что наверху. «Не знаю теперь. Давай полутаем тут все и пошли законопатимся в какой-то трубе повыше. Сядешь там в проход, щитом перекроешь ее». Так и сделали. Договорились через 10 часов вернуться. Временные пояса у меня с Жорой были практически одинаковыми, плюс-минус час, так что это было удобно. Спустя полчаса я уже вышел из игры, перед этим примотав аватар под потолком с помощью веревки. На всякий. Тьма. Свет. Ох-ха-ха. Как же болит все. Пересидел. Запашок от меня тоже был не из приятных, поэтому я мигом отправился в душ. Мыться с этой штукой на роже, то еще удовольствие. Ну ничего, уже послезавтра снять должны. Пока мылся, думал об игре. Долго думал, не выходя из душа. Как же я залипаю в игру. Зависим уже. Слишком там хорошо, хоть и видел совсем малую ее часть. Дальше, больше. Хуже или лучше, не знаю. Меня откровенно пугает уровень своей адаптации к игре. Ощущение, будто бы я мог бы применить навыки из игры в реальности. Медленное погружение и... Я в постели. Рядом жена. Ко мне не лезет. Сидит себе, подушку обнимает и смотрит в окно. Долго так продолжаться не могло. Все же женщина, она немножко нервная, и наконец-то она обратила на меня внимание. Смотрит, изучает. Молчит. «Да знаю я», — сказал ей и улыбнулся. «Ты в третий раз зачем-то прячешь тест в одном и том же месте». «Ну да», — ответила мне, отложила подушку и придвинулась поближе. «Но Сереж, третий ребенок», — шепотом добавила. «Ты уверен?» «В смысле уверен?» «Не понял я. А какие еще есть варианты?» «Ну, даже не думай о таком», — строго сказал ей. «Чтобы я больше не слышал даже намека на подобное, женщина». Та вздрогнула. Все же когда я обращался к ней не иначе как женщина, это значило лишь то, что она сказала какую-то глупость. «Хорошо, извини, не буду. Сейчас заплачет». «А нет, уже глаза мокрые». Пришлось успокаивать ее. За разговором сам не заметил, как уснул. Снились орущие сектанты, бегущие на меня, а я пытался удержать в руках копье, которое само тянулось к ним. Проснулся пораньше из-за этого. Дома обстановка не изменилась. Почитал контракт, который прислал мне Калип на почту. С недоверием перечитал последние несколько цифр. Выходило так, что играя я с ними каждый день, у меня за месяц будет выходить больше, чем на предыдущей работе. Вот это да. То есть я буду играть, заниматься там своими делами, получать кайф от этого, так мне еще и деньги за это платить будут. Вау. Я снова у капсулы. Меня прям тянет туда. Тьма. Свет. Я уже привычно зажег светляк у себя над головой. Так что тут у нас, Жора на месте, но еще не в сети. Возникла небольшая проблемка с этим, довольно забавная. Я не мог протиснуться мимо него, но это решаемо. Как говорил один умный дядька, дайте мне точку опоры, и я переверну планету. Точкой опоры в данном случае послужил какой-то камень, который я нашел в инвентаре, рычаг, копье. Чуть подвинуть, приподнять и проскочить мимо рывком ветра, буквально прыгнув рыбкой при этом. Фух, вроде бы живой и Жору не покалечил. Нормально. В ожидании отправился на этажи повыше, мучить монстров и прокачивать на них навыки. Нельзя сидеть на месте и тупить. Я и так отстаю даже от Жоры, не говоря уже об остальной группе. 53. Еще один люк в инвентаре. На этот раз он нашелся под потолком комнаты с какими-то то ли обезьянами, то ли пауками. Больная фантазия администратора номер 24 выдала нечто среднее. И да, у них было равное количество здоровья. Халтурим. Звать из-за такой мелочи девятого я не стал. Пусть нервы бережет, старикан. А я вообще берегу свои нервы или нет? Лезу в какие-то темные трубы, дерусь тут, людей копьем режу. Ладно, это все же НПС. Никак не могу отойти от тех ощущений. Все же одно дело, когда твой персонаж на экране убивает кого-то, и совсем другое, когда этот кто-то, ты. Навыки подтянуты, монстры закончились, а в лабиринт лезть не хотелось. Нашел себе круглую комнату побольше, установил стационарный светляк и начал крутить копьем. Видео записывал для своей женщины обещанную вторую часть. Подкидывал копье, перехватывал на лету, оборачивал вокруг своей оси, удлинял и укорачивал во время ударов, снимая и надевая прототип в инвентаре. Крутил ката, подпрыгивал сам, стараясь бить чуть ли не находясь вверх ногами в воздухе. К моему удивлению, все, что я видел на видеороликах, получалось. Даже больше. За этим занятием меня застал зашедший в игру Жора. Увидев его, я остановился, ловко крутанув копье и на последнем движении упрятав его в инвентарь. Жора вытянулся по стойке ровно и коротко поклонился мне. «Эй, ты чего? Ты чего это?» — повторил я вслух свой вопрос. «Всегда приятно увидеть настоящего мастера в деле. Лаки, вы не могли бы научить меня таким приемам?» У меня полезли брови на лоб. «Еще немного, и стану снова волосатым». «Жору взломали? Это что сейчас было? Он ведь нормально говорил». «Да успокойся ты, я просто фигней страдал». Видео повторял, на контубе насмотрелся. «И не надо мне никаких вы, успокойся», — открестился я. Судя по взгляду и отсутствию движений, мне не поверили. Вот уж, по поводу того, что страдал фигней, не поверил сам себе тоже, так как навык «Светлое владение копьем» взял следующий уровень, 16-й, без каких-либо противников, на ровном месте, за банальное махание копьем. Помнится мне, что кто-то из игроков строго указывал на то, что навыки сами по себе вообще не прокачиваются, а на сопартийцах вне реального качаются не очень. Что логично, ведь можно было бы где-то собраться группой в десяток человек и за несколько дней прокачать свои навыки до максимума. 52 уровень, 130 тысяч ровно до следующего. Шкала заполнена примерно на 1/5. Мне иногда надоедало обилие цифр, и я переключал на вот такие вот шкалы, более приятные для взгляда. Чувствуется прогресс, а не сухость цифр. Мы с Жорой направились в жилище сектантов. Оно собой округлое помещение в несколько этажей. Натурально пропылесосили тут все за час. Я впервые в игре получил эффект перегруза в процессе. Было так забавно. Двигался, будто бы завяз в чем-то тягучем. Тяжесть распределялась равномерно по всему телу. На пол полетели котелки, бесполезные предметы тяжелой брони и прочий хлам обычного качества. На шум примчался Жора и спросил, что тут происходит. Я пожаловался ему по поводу перегруза. Тот молча прошелся кругом вокруг меня и свалил обратно, собрав при этом все скинутое на пол. В жилище не нашлось ничего интересного, помимо неактивного стационарного портала. Создавались сомнения по поводу того, сможет ли он заработать, так как половина его сейчас валялась на полу разбитым камнем. Недолго думая, добили вторую половину. Люк был найден, оказался запертым. Мне захотелось повозиться с отмычками, но очень быстро наскучило это занятие. Поэтому люк был выломан навыком. Никакого сожаления люком, только смерть и разрушение. Привычная лестница, коридор, цилиндр. А тут уже что-то новенькое. И это не только наличие естественного освещения, исходящего от растущего здесь мха. Страж демонитов Ур. 40. 18490-18490. С первого взгляда, обычный человек. Только кожа красная и короткие рога на голове. Одет в какую-то смесь тяжелого железа и легкой брони. В руках держит меч и щит. Первый раз, когда вижу НПС внутри самого цилиндра, а не в одной из труб. Ходит туда-сюда, патрулирует, меня пока что не заметил. Я прячусь за вытекающим из очередной трубы потоком воды. В него полетело копье. Далеко, но попал. Демонитряв кнул что-то. Прикрыл туловище и голову щитом. Одни рога торчат. И побежал к нам. Я стеганул его земляной цепью по открытым ногам. Тот поскользнулся. И перевалился через перила, улетев куда-то вниз, дико завопив при этом. Спустя несколько секунд мне начислили опыт. Ага, отсюда уже виднеется его тело, распластавшееся на очередном невидимом барьере. Я осмотрелся. На пролетах была целая куча демонитов, и они сейчас все смотрели вверх. Кажется, мы влипли. Я развернулся на месте и крикнул Жоре. Камни, кирпичи, тяжелые, все на пол и кидаемся. Команде он моей внял, так как сам видел, какие сейчас снизу начались бурления масс демонитов. На решетку под ногами полетел всякий хлам, часть из него переваливалась за перила и улетала вниз. Я даже успел заметить, как досталось одному из демонитов. Сам я к этому моменту выгребал уже третий камень и отправлял его вниз, целясь в красных человечков. Копье, камень, горшок, металлические инструменты, мебель, каменная статуя. Я схватился было за легендарную ложку, но чуть не посидел от этого, вернул на место. Рядом со мной хикнул Жора, а вниз полетело бревно. Где он его вообще нашел? Или это балочная конструкция? И попал ведь. Минус демонит. Жаль, что тут нет судей с табличками от единицы до десятки. Уверен, сейчас бы все трое дали максимальные оценки. Водопад тяжелого мусора прервался, а сами демониты замедлились, попрятавшись в трубах. Выглядывают. Кинул в одного копье, но тот вовремя спрятал голову. Пособирав мусор под ногами обратно в инвентари, мы направились вниз. В сами трубы пока что не лезли, охотясь лишь на демонитов, спрятавшихся в проходах. Бежать дальше не стали, достойно встречая свою смерть лицом к лицу. Только вот два игрока с кучей прокачанных навыков, это не совсем честно и благородно. Но мне, и уверен, что Жоре тоже, абсолютно плевать на такие мелочи. Закончив с охотой, невольно остановились у барьера, на котором валялось уже несколько демонитов. Еще плюс парочка уровней за такой форсаж. Подумав, не стали рваться сразу же к испытанию или боссу, чтобы там не было. Вернулись на самый верх и начали планомерную зачистку, как и раньше. Те же самые краснокожие человечки внутри, иногда в компании людей. Я еще раз сменил снаряжение, попросту выкинув свое старое. Места в инвентаре еще куча, но вот по весу я уже на пределе. Хоть бери и все предметы с бонусом для ов бери, но это глупо. Нужен баланс, иначе я превращусь в смешную бочку с кучей здоровья, либо очень выносливым, но хрупким листом на ветру. Хотя, проблема ли это для меня, я ведь могу прямо на ходу переодевать предметы. Что мешает мне выбрать несколько предметов с повышенными характеристиками? Пока у меня нет ни легендарных, ни эпических предметов, вполне себе неплохая тема. Надо бы потренироваться с этим, но не сейчас. Будет очень забавно, если я переодену предметы во время боя и словлю перегруз. Тупейший слив. Потом подумаю в этом направлении. А сейчас, лут. Жора, молодец и очень умный парень. Хорошо, когда два мозга вместо одного работают. Он додумался сделать склад в одной из труб, где не было демонитов, одни лишь монстры. Мы натаскали туда ящиков и забили их вообще всем, что нашли. Слегка облегчили собственный груз. Я даже успел порыться на форуме и обнаружил, что в случае горы лута в данже, вот такие вот склады, самое обычное явление. Мотаем на ус. Готов? Спросил я у Жоры. Немного осталось. Какой там уровень, просил Калиб? 62-й, но лучше с запасом. Ладно, двинули. Мы зашли. Платформер, ругнулся Жора. Я был целиком с ним согласен, лучше бы еще раз подрались. Классический танец теней, использованный несколько десятков раз еще во время моей игровой молодости. Зал с установленными в нем платформами над пропастью во тьме. На платформах всяческие препятствия. Вот та решетка так и просит выплюнуть из себя острые колья, вон натянута веревка. Эха. И, конечно же, главное препятствие – постаменты с медленно вращающимися на них направленными светильниками, выпускающие свет, который четко расчерчивает границу тьмы и света. «Плюс или минус?» – спросил у меня Жора. «О чем это он?» «А, кажется, понимаю. Сейчас узнаем. Только для начала, я кинул металлическим шариком с первой платформы, на которой мы стояли, в сторону другой. Шарик отскочил от невидимого барьера. Жаль. Ага, Жора вновь был немногословен. Оказалось, что не все так плохо. Вариант минус. Безопасно было находиться в тенях, а вот свет уже поджаривал как следует, мигом смахивая полоску здоровья. В процентном соотношении, что плохо. Иначе прикрылся себе за живой стеной в виде Жоры и так и прошмыгнул бы. Все же у него характеристики были куда лучше моих. Все, помимо атаки. Мы вполне уже неплохо успели сдружиться за время, проведенное здесь. Естественно, он поделился со мной деталями своего персонажа, как и я с ним. Его очень удивило наличие у 50 уровня двух уникальных умений, ну а мне не было что ответить на это. Началось прохождение платформера. Интересно, если мы сейчас сдохнем, то возродимся же в городе, как-то не хотелось это проверять. Всякое может случиться, демониты заставляли нервничать. Все же в основном из-за них игроки сливали аватары, теряя точки привязки. Я аккуратно наступил, но тут же отошел назад. Пол под ногами пошел рябью и растворился, а где-то очень далеко снизу сверкнули шипы. Что-то напоминает, не помню что конкретно. Обошел эту преграду, упал плашмя и прополз по-пластунски под вращающимся бревном с вбитыми в него кольями, ругая администратора. Мало ловушек, так тут еще и тупиковые ответвления имелись. Все же стен вокруг тут не было видно, больше никакого мха, а само помещение огромно. Казалось, даже не совсем совмещается с остальной архитектурой, но это уже мелочи жизни. За мной молча полз Жора, стараясь повторять мои движения точь-в-точь. Я поднялся и огляделся. Половина пути позади. Эта платформа больше всех остальных, но тут нет ловушек. Я нахмурился, мне это не нравилось. «Босс?» – спросил у меня Жора, и нет, он не обращался ко мне, а спрашивал по поводу возможного монстра-чемпиона, с которым по всей игровой логике нам сейчас предстоит сразиться. «Без понятия», – честно ответил я. «Пошли, глянем». Круглая платформа представляла собой огромную решетку на тонком шпиле, плотную в центре, со все увеличивающимся расстоянием между прутьями к ее краям. Запросто можно провалиться, если зазеваешься. Как только мы вступили на нее, все вокруг засветилось, сама решетка выпустила мягкий свет, а я уже подумал было, что вот оно, слив. Но нет, никакого урона мы не получили. По центру решетки из света соткалась человеческая фигура. Сопровождалось это действие легкими спецэффектами и уже спустя пару десятков секунд перед нами предстал новый противник. Пепельно-серая, местами черная кожа, высота в 1.3 метра ростом, длиннющие рога, хвост за спиной, по клинку в каждой руке, обнаженный торс, перевитый мышцами, какое-то рванье вместо штанов, босые ноги, на руках и ногах виднеются те еще когти, слишком смазлив и красив, такие нравятся женщинам, сам когда-то был таким же, только без ногтей, и волосы какие длинные, эха, проклятый Ксаргаур, 55, 816 480, 816 480, фигеть у него здоровье, сомневаюсь, что босс простой, словно бы подтверждая мои слова, тот, к удивлению, не стал молчать, стегнув хвостом по решетке с явным металлическим голосом, он заговорил, наконец-то, голос Ксарга был полон скрытой угрозы и усталой злобы, вы пришли, чтобы принести мне мой последний суд, или просто заплатите дань своими жизнями, за то, что нарушили мой покой и заточение, его глаза, сверкающие красным, взглянули на нас с отнюдь нетравоядным интересом. Сейчас должна была бы состояться пафосная перебранка, но мне как-то это наскучило уже, что ли. Опять поймал свое хи-хи-ха-ха состояние, указав на край платформы копьем, предложил ему, может, спрыгнешь и дело с концом, ха-ха-ха-ха, насмешил, коротышка, отвага это или глупость, я вижу, что твоя кожа не красна, значит ты один из пришельцев, вторгнувшихся на земли наших предков, ища наживы, Йорану, оно не заткнется, будет болтать и болтать, Луцко 7, давай послушаем, скучно же, задолбался лазить по всем этим препятствиям, у меня все еще фантомные боли от дротика в причинном месте, Йорану, только заговорить себя не дай, они мозги полощут так, что даже игроки сомневаться начинают, у них выходит, что игроки – зло, демониты – добро, Луцко 7, даже если это так, то какая разница, Йорану, я просто напоминаю, Жора одарил меня странным взглядом, но больше ничего в чат не написал, Ксарга тем временем продолжал, вы наговорились, он что, как-то фиксирует нашу мыслеречь, тьфу, какая мыслеречь, чат, игра, навыки, передо мной, НПС, локация вокруг, откровенно идиотская, тюрьма посреди дорожки с препятствиями, гениально, 24-й, ничего не скажешь, каких таких предков? Со скучающим видом спросил я, и вправду, может просто подраться и все, но интересно-то как, первый демонит, с которым я разговариваю, Каллигаров, человек, вас что, совсем уже ничему не учит, ярился демонит, размахивая оружием и стягая хвостом по решетке, меж его рогов промелькнула короткая молния красного цвета, Кочегаров, ты поэтому такой темный, не удержался я, человек, нет, другой человек, не совсем такой, как те, до тебя. Ты что-то среднее, вас что, стало больше на поверхности, разные виды, миры, неважно, вы все одинаковы, пускай меня прокляли, но мое тело все еще помнит, что такое сражение. Тебе нужно уважать старшую расу калигаров, человек. Запомни это, если тебе дорогая твоя жизнь. А я уважаю кочегаров, всерьез ответил ему. Мне как-то самому пришлось поработать кочегаром у производственной печи. Обслуживал конвейерную, у которой выработка до 2,5 тонн за смену. И это было правдой. Куда меня только жизнь не кидала. Незабываемый опыт. Гарь, грязь, пекло. Так ты еще и у Сталлари успел побывать в рабстве. Забавный человек. А почему твой друг молчит? Он что, нем? Или это твой раб? Издевку из голоса демонита можно было брать и намазывать на хлеб. Помолчи, мразь. Не остался в долгу Жора. Йорану. Он ничего нового не расскажет. Будет заливать про мультиверс. Бредни. Я не понял, о чем идет речь, но тем не менее нашелся, каким образом задать вопрос, не выдавая себя. И зачем я до сих пор эту комедию ломаю? Луцка 7. Почему ты считаешь, что это бред? Йорану. Доказательств нет. Ни одного. Луцка 7. Понятно. Ладно, жалкие и слабые люди, кажется, вам пора умирать, напомнил о себе атлет-переросток. Проклятый демонит Ксарга встал в странную стойку, слегка пригнув ноги и направив мечи в пол. Его хвост скрылся за спиной. Жора встал передо мной и поднял свой огромный щит. Мы трое замерли. Казалось, будто бы я слышал лишь собственное сердцебиение. Оно било набатом, а тишина звенела в ушах. Ксарга не заставил себя ждать. Он резко рванул с места. Его огромная фигура пронеслась с огромной скоростью, и он врезался прямиком в щит Жоры. Металлический звук удара эхом разнесся по всей арене. Однако это было только начало. Секунда, и Ксарга уже был на расстоянии моего удара. Его клинки, сверкая в воздухе, замахнулись на нас двумя смертоносными дугами. Жора, предугадавший эту атаку, принял ее на одну из своих способностей, на короткий миг обратившись в камень. Мечи Ксарга, просвистев, ударили о щит с новым грохотом, а я в это время уже не стоял на месте. Воспользовавшись моментом заминки, я переместился сначала в сторону, использовав шаг теней, а затем и вперед с помощью рывка ветра, оказываясь за спиной у демонита. Понеслось. Поток света. Есть паралич. Дальше. Сияние света, сила земли, усиление тьмы, воля огня. Тычок копьем в спину, используя огненный удар и каменный шторм, мои два самых сильных навыка. Течением воды в сторону и пламенным прорывом обратно, сильно ускоряя себя на короткий миг. Добавил еще несколько ударов, посменно чередуя свои низкоуровневые навыки, добавляя те к атакам. Лучше, чем просто бить. Фейерверк способностей и паралич прекратились, а я снова использовал шаг теней и рывок ветра, возвращаясь на свою позицию и уклоняясь при этом от взметнувшегося хвоста. Сердце перехватило, было такое ощущение, что меня сейчас располовинит лезвие на конце хвоста демонита. Пронесло. Демонит натурально прошипел, словно змея. Человек, какая мерзкие у тебя способности. Видели бы те, кто истинно носит свет, кто познал их силу, ты бы уже был стерт. Злиться. Это хорошо. Злой противник равен глупому и ошибающемуся противнику. Тем более. Проклятый Ксаргаур. 55. 704 326 816 480. Это игра. Все решают банальные цифры. Будь у меня хоть где-то модификатор на пару нулей больше, он бы уже был мертв, вместе со всем своим пафосом и надменностью. Жора тоже успел добавить ему пару ударов. Молодец. Урод этот пусть болтает. Еще 40 секунд до отката потока света, затем повторю. Демонит снова кинулся на нас, целясь на этот раз в меня. Но Жора тут же среагировал, вовремя прикрыв щитом. Сталь звенела в воздухе. Жора ловко орудовал своим щитом, принимая на него почти все удары, либо парируя их и нанося свои тычки коротким копьем в ответ. Короткая пауза, еще минус 100 тысяч здоровья, и Ксарга перемещается на середину платформы, широко расставляя свои мечи в стороны, а его голос прокатывается по всей платформе, подобный громовому раскату. Увидьте же, люди, мощь истинного света, который вы так нагло оскверняете своими жалкими попытками. Он слегка наклонился вперед, а между его рогов начали мелькать крохотные красные молнии, увеличиваясь при этом в количестве и становясь все больше и больше. Перед Ксарга зажегся красный круг с написанными в нем руническими и непонятными письменами. Ну это уже перебор, три индикатора подряд. Речь, подготовка, визуал. Не хватало еще, чтобы кто-то сказал, что он сейчас будет использовать какую-то мощную атаку. Жора, Йорану, ульта, прыгаем. Подпрыгнуть с помощью навыка, хороша идея. Я-то думал принимать его на свои активные защиты. Приготовления закончились, и вперед выстрелил мощный луч, размером едва ли не больше самого Ксарга. Тот с трудом двинул его в нашу сторону. Жора не успел отпрыгнуть, и ему пришлось принять атаку на себя. Я же подметил, что демонит даже рукой пошевелить не может, как его трясет. Что если мне сделать одну глупость? Шаг, рывок, и вот я уже стою рядом с Ксарга, ломая все шаблоны. Тот косится на меня злым глазом. Видимо, не может прервать свою ультимативную атаку, направленную сейчас в Жору, двигая того к краю платформы. Пара шагов, и я снова у него за спиной, но на этот раз не бью его. Я схватил обмякший сейчас хвост и со всей силы потянул его к лучу. Глаза демонита расширились, когда он увидел, что я делаю. Он мелко затрясся, дрожа всем телом и пытаясь пошевелиться, но не мог. Затяжная атака все еще продолжалась. Я оскалился, как безумец, и пихнул кончик его хвоста в основание луча. Раздался ядерный взрыв, кажется. Ну а затем пришла моя давняя подруга, тьма. Глава 11. Свет. Стационарный фонарь зажегся, разгоняя тьму вокруг. Рядом со мной валялись обломки железной решетки, которую вместе со мной вынесло взрывом. Судя по всему, я сейчас валялся на другой платформе, той, с которой мы зашли на решетку. Оказывается, при должном усердии или слабоумии, персонажи в континууме могут летать. А на форуме писали, что это не так. Хотя, там много что пишут. Стоит ли верить всему подряд? Конечно же, нет. 18 тысяч очков здоровья превратились в 3. Я первым делом использовал зелье, затем подлечился навыками. Уже лучше. Встал. Посмотрел по сторонам внимательнее. Какой же я дурак. Луцка 7. Жора, ты тут? Я не находил его взглядом. Иконка в меню отряда посерела. Ясно. Жора откинул копыта. Либо его прибило куском железки, либо попросту вытолкнуло на край платформы, где он провалился между решеток. Упс. Железная платформа больше не светилась, а центр ее отсутствовал как таковой. Лишь край ее оставался на месте, подкрепленный опорами, тянущимися из темной пропасти снизу. Босса не было. Лута тоже, несмотря на все еще активное умение добычи фарга. Оно ведь должно автоматически все рядом собирать, не знаю деталей, и это напрягает. Ну, зато у меня теперь был полноценный 60-й уровень. Эх, опять нарубил уровни и отстаю по навыкам. Вот какая дрянь меня покусала в этом проклятом подземелье, что я вообще решился на такую глупость. Да и что это было такое? Я этому бедолаге короткое замыкание устроил, что ли, магическое? Мда, теперь нужно решить, что делать дальше. Выйти из игры и написать Жоре я не могу. Могу написать Калибу, но я даже не знаю, есть ли у него контакты Жоры. По идее, должны быть, но ведь он вроде бы как потеряшка, поэтому этот вариант тоже ненадежный. Ждать его тут, сидя на одном месте ровно, такой вариант мне тоже не улыбается. Банально не хочу, да и не факт, что он вообще захочет сейчас обратно. Идти назад и бить НПС самому, когда те возродятся. А я потяну, без Жоры-то, не факт, может, попробовать пройти дальше. Я с сомнением посмотрел на решетку, что лежало впереди. Ой, ладно. Поставлю все на Зира, если навернусь с нее, черт с ним, с этим подземельем, пойду на белок охотиться и буду радоваться жизни. Все равно уже поднадоело здесь находиться, скоро сам в очередного подземного моба превращусь такими темпами. Решив идти вперед, до победного, я запрыгнул на решетку, а та закачалась под моим весом. Немыслимо, но именно моих килограмм этой ее части не хватало для того, чтобы начать заваливаться. Она уже сильно накренилась, а я бежал вдоль нее, рывок ветра вперед, и вот я уже стою на следующей, более надежной опоре. Миг, и я снова срываюсь на бег. Да вы издеваетесь, что ли? Я вообще-то центнер вешу, а не тонну. Забег закончился на другой платформе, уже обычной, а не решетчатой. Нормально, справился. Зря переживал. Правда, дороги назад уже нет, и я не знаю, как будут проходить тут те, кто пройдет после меня. Будут строить навесной мост, выпуская стрелы, с прикрепленными к ним веревками, а так вообще можно, или что-то тяжелое метнут, крюк-кошку, с катапульты, ага, что-то я опять тупить начал и плавать в мыслях, надо бы собраться и прийти в себя, все равно впереди лежит еще долгий путь полный препятствий и ловушек. Распрощавшись с очередным часом жизни, я оглянулся. Мда, надо было записывать видео того, что я тут творю, сам не знал, что способен на такие акробатические трюки. Подпрыгнуть, приземлиться на две руки и потом прыгнуть из этой позиции еще раз, уворачиваясь при этом от летящих в тебя лезвий. Да запросто, могу на бис. Удивительно, но я даже в свои лучшие годы не мог вытворить что-то подобное. Мой максимум — это флажок или солнышко на турнике. Естественно, в молодости я мог крутить сальто в любую сторону, но этот навык казался мне уже давно позабытым. Оказалось, что это не так. Могу, если захочу, но только в игре. Проходя по освещенному коридору и спускаясь по удивительно длинной винтовой лестнице, я думал о том, как бы повторить подобное в реальности. Я вроде бы не настолько стар еще, чтобы навсегда откинуть для себя эту идею. Если мне сильно похудеть, что уже происходит по непонятной мне причине, и если подкачаться еще, чем я и так занимаюсь почти каждый день. Ладно, посмотрим, что будет дальше. 24-го администратора я откровенно не любил и не стеснялся этого. Если я правильно понял, то этот гений дизайна игровых подземелий сделал проход под всем тем пустым пространством, что было в комнате испытания и две лестницы с обеих сторон. Надеюсь, ему за это премию выпишут. Под левый глаз, памятуя о стражах демонитов, выбирался я из коридора аккуратно, таясь и выглядывая. Даже про использование внутриигровой камеры вспомнил. У меня под завязку был забит инвентарь кусками металла, который я собрал еще перед прохождением второй части испытания. И я сделал это не зря. Тут тоже были стражи, но уже на десяток уровней выше. Не пойдет. Я не выдержу прямого сражения с ними всеми, так что кидаться тут ничем не будем. На глаз этот пролет был еще меньше, чем предыдущий. Хорошая тенденция, конечно, но что мне от нее? На ум не пришло ничего лучше, чем попробовать прошмыгнуть в одну из труб, надеясь на то, что мне окажется по зубам противник внутри или демонит, который последует за мной. Это уже серьезный противник, вижу 50-е уровни и даже чуть больше. Хм, кажется, мое игровое зрение стало чуть дальше. Жаль, правда, что помимо шкалы здоровья с цифрами у противника я пока что ничего нового не видел. Собравшись с силами, выгадал момент и прошмыгнул в одну из труб, сразу же обернувшись, готовый к бою. Демонит за мной не последовал. Мне даже показалось, что рывок ветра и шаг теней слились воедино, и я не издал ни звука, используя их, только легкий хлопок ветра, который вряд ли можно было услышать из-за шума ревущей воды. Ее, к слову, стало еще больше. Этот уровень, наверное, это уже половина пути. Огляделся. Мох есть, светится. Сама труба не крутится. Никаких камней под ногами, лишь тонкий ручеек воды. В голове понемногу вырисовалась общая картина этого подземелья, и масштабы его впечатляли. Я спустился под землю уже не на одну сотню метров, так что вполне можно было называть его башней-перевертышем. Заслужила. Пройдя по трубе, вышел в очередную комнату. Удивительно, но здесь было пусто. Ни единого монстра или НПС, вообще ничего. Пройдясь по маленькой комнате, был вынужден вернуться. Попробую заманить сюда демонита и дать ему бой. Других идей в голову не приходит. Нужно попробовать докачаться до 62 уровня и затем двигаться уже в составе полноценной группы. Через день, вроде бы, мне как раз должны с рожи снять экзекуторский прибор. Поем нормально и буду довольный снова по подземелью бегать. Я влепил демониту в лоб железным шариком, отняв тому 200 здоровья из 35 тысяч. Хм, какой я там урон выдавал по боссу. Пускай и используя вообще все свои навыки, выжигая оф. А чего я вообще, мать вашу, боюсь? У меня же лютый урон. Я достаточно сильный, что мне какие-то мобы. Пускай и 50 уровня. В крайнем случае убегу и буду водить их за собой, по очереди парализуя и убивая. Решено, прячьтесь теперь вы, монстры, я выхожу на охоту. Схватки в континууме крайне скоротечны. Глаза демонита светились в темноте. На мгновение я почувствовал укол сомнения. Разрывая пространство перед собой рывком ветра, я устремился прямиком на врага, перехватив в руки свое копье. На пути демонит замахнулся своим огромным мечом, но я успел уклониться в сторону, проведя по его ребрам точный удар. Раздался скрежет, и полоска здоровья у монстра просела примерно на 30%. Я, великий гений математики, забыл про броню и защитные навыки. Шаг тени, поток света, и я уже стою над поверженным противником. Осталось только добить его. Хладнокровно завершив бой, приступил к следующему. Буду стараться сражаться один на один и дальше. Со временем я нащупал слабые места демонитов, и сражения стали даваться все легче и легче. Обнаглев, я полез сражаться один против нескольких противников сразу, за что чуть было не поплатился. Не скинь я тогда одного из демонитов в провал трубы, остался бы лежать в подземелье хладной тушкой. Еще чуть-чуть, еще немного и они закончатся. Есть, вроде бы, все. 61 уровень стал неким знаменателем победы. С тоской посмотрев на проход возле барьера, я вернулся к началу этажа и присел у первой трубы, перебирая инвентарь, выкидывая из него хлам, который с оглушающим грохотом летел вниз, отскакивая от переходов и лестниц, соревнуясь при этом с шумом воды и летящего вниз грунта. Я стал легче, но внутренний груз остался на месте, что мешало Жоре хотя бы зайти в локацию и сообщить, что с ним все в порядке. Надеюсь, что его точка привязки не слетела, а то окажется, что вместо прокачки группового танка я просто взял и угробил его. Взгляд упал на часы. Удивительно, но день уже почти закончен. За всеми этими событиями и короткими стычками я даже и не заметил, как это случилось. Казалось бы, только недавно зашли сюда. Усилия последних часов придавили плечи, но я не дал им сломаться. Интерес к игре, к сражениям внутри нее попросту пересиливал любой негатив. 64 уровень. Все, больше не могу. Еще один взмах копьем, уворот или подсечка и меня из игры выкинет. Либо я сам нажму кнопку выхода. Закинув аватара на какой-то выступ внутри одного из помещений, я забился поглубже в какую-то нору в стене и нажал на заветную кнопку. Даже обычную смену тьмы и света я не отметил в мозгу, принимая сидячее положение. Что-то меня подташнивает и голова кружится. Это уже явно ненормально, а еще все тело болит. Меня хватило только на то, чтобы дойти до кровати. Последняя здравая мысль, пришедшая в голову, была о том, как бы не рухнуть на кровать вниз лицом. Перекрутился я уже буквально в воздухе, падая. А еще я, вроде бы, попытался навык использовать для этого. Не знаю, получилось у меня или нет, но я все же приземлился затылком на кровать, после чего сразу же провалился в сон. Тьма, свет, Лиза, ну почему занавески надо было убирать в стирку именно сегодня? Я бы еще спал и спал. Началось, блин. Как только моя жена беременеет, дом превращается в стерильную зону. Опять сейчас ионизатор воздуха вытащит, а потом будет ходить с ним по всей квартире, будто с ладаном, очищая все от несуществующих микробов, пытаясь добить заветный 1%, который обычно пропускают в рекламе. Что примечательно, так это то, что питается жена во время беременности нормально, как и до нее, но вот ее поведение. Потянувшись, я попытался встать, но тело сразу же напомнило о себе, послав волну боли по спине. Да, это уже серьезно. Неужели виртуальные акробатические трюки не прошли для меня даром? Пожалуй, придется немного передохнуть, прежде чем снова погружаться в континуум. Все равно сегодня еще назначен поход к зубному и в школу к сыну надо съездить на родительское собрание. Малый подрался и победил, двоим навалял. Куда там мои подвиги в игре, вот где настоящее поле боя. Но само собрание, тот еще сюр, придется сидеть и успокаивать истеричных толстушек, мамаш пацанов, что случается уже не в первый раз. Вот зачем их отпрыски лезут снова и при этом огребают. Мне что, с отцами их поговорить по-мужски? Я ведь могу. Жора объявился. Нет, он не постучался в гости, просто мне Калиб написал на почту, мол, вылезай уже давай, с Жорой все в порядке. Он даже в подземелье вместе с Имба метнуться успел и вытащить оттуда ранее награбленное. Сложнее было потом вытащить оттуда Имба, но та сама успешно навернулась в лабиринте, не сумев преодолеть заветное препятствие. Неужели это действительно так сложно? Справившись с желанием тут же нырнуть обратно в игру, я все-таки заставил себя встать и пройтись по квартире. Лиза уже хлопотала на кухне, а ее движения были быстрыми и немного суетливыми, но привычно четкими. Я примерился к ней, воображая у той в руках копье. Получился на удивление гармоничный образ. Она что-то мурлыкала себе под и выглядела довольной. От этого мне стало чуточку спокойнее и я позволил себе расслабиться. Да, обычная жизнь в реальном мире продолжается, сколько бы я ни застревал в игровом. «МММ», промычал я, зевая. «Доброе, ты что-то рано встал», откликнулась Лиза, не отрываясь от готовки. «МГГ, МММ, нормально, спасибо. А ты как, опять всю ночь играл?» признался, глядя на свое отражение в зеркале. Лицо было бледным, но никаких кругов под глазами или чего-либо подобного. «Сереж, скоро поедем уже к врачу, снимать это», она все еще не оборачивалась. «МГ», ответил ей и покинул кухню. Домашние дела закончились быстро и мы наконец-то покинули квартиру. Жена болтала много, но меня больше всего смутил один ее вопрос, заданный, когда мы выходили из подъезда. «Сереж, ты что, выше стал, ну правда, или мне кажется, может, спину ровнее держать начал?» Рефлекторным ответом на такое была действительно выпрямленная спина и расправленные плечи. «Нет, Лизе точно кажется, вроде бы она такого же роста, как и была раньше, твердо сказал я. «Ой, да ладно тебе, ну показалось, с кем не бывает», отмахнулась Лиза. «Ты за руль или я, тыкнул в нее пальцем. «Дорога без пробок, больница, краткое ожидание возле кабинета врача, пока тот появится», и спустя всего пару минут и уколов мои мыканья завершились. «Сергей, взгляните», протянул мне врач зеркало. Я непонимающе уставился на него. «Ну зеркало и зеркало, это что, артефакт какой-то, описания предмета на нем нет, улыбнитесь, ну же», и я выдал улыбку, скорее похожую на оскал. Что ж, дантисты оказались профессионалами. У меня была такая сияющая улыбка, словно я из рекламы зубной пасты сбежал, но за деньги, которые я заплатил, иначе и быть не могло. «Шпашибо», с трудом проговорил я. «Доктор, что вы, это всего лишь наша работа», добродушно и вроде бы искренне улыбнулся тот, а я снова вспомнил о сумме, оставленной в больнице. «Скоро онемение пройдет и вы сможете нормально разговаривать. Часа два, может быть три. В случае каких-либо осложнений прошу обращаться по номеру, который мы оставили на визитной карточке». «Хорошо», получилось на удивление четко. «Этот квест выполнен, награда в виде здоровых зубов получена. Теперь переходим к следующему. Родительское собрание. Средняя школа 5 класса. Вроде бы как престижное учебное заведение, даже обозвали как-то иначе, не школой, но я слово это забыл уже. Встретил сына женю, а у того фингал под глазом. Дал ему мороженое и потрепал по голове под неодобрительный взгляд жены. Она что, думала, что я его ругать буду? Да мы с ним после этого собрания поедем игрушечных динозавров покупать, все как он любит. Боец заслужил награду. Собрание прошло, как и ожидалось, на удивление стандартно. Толпа родителей, скрежет мелом по доске и учительница, строгая дама лет 50, которая явно устала от этой рутины больше, чем мы все вместе взятые. Она пыталась донести до нас серьезность ситуации, чуть ли не требовала к ответу за поведение наших отпрысков. Я сидел, слушал вполуха и наблюдал за Женей, который держался молодцом. Когда дело дошло до обсуждения виновников, учительница вперила в меня взгляд, полный скрытого упрека. Остальные родители затихли, как будто это была какая-то сцена из спектакля, а не реальная жизнь. Я понял, что сейчас начнется. Мне ну очень-очень сильно захотелось улыбнуться своими новыми обновленными клыками, но я вовремя сдержался. «Астахов Сергей Владимирович», начала она с такой интонацией, будто собиралась читать мне лекцию. «Ваш сын проявляет агрессию. Это недопустимо в нашем учебном заведении». Я лениво посмотрел на нее, потом на женю, который скрестил руки на груди и уставился в пол. «Не смущайся, пацан, держись», думал я про себя. Затем снова обратил внимание на учительницу. «А если агрессию проявляет к нему?» Спокойно спросил у нее, стараясь держаться достойно и не закипать. «Всего лишь детская драка и пара синячков. Мы против любого насилия», отрезала она, как будто я спросил что-то глупое. «Ну, тогда, наверное, не стоит его допускать». Я чуть приподнял брови. «Если кто-то полезет к моему сыну с кулаками, он имеет полное право защитить себя. Я его этому учил». В зале повисло напряженное молчание. Остальные родители начали перешептываться. Кто-то уже явно был на моей стороне, кто-то смотрел на меня с осуждением. «Плевать, мое дело – защитить сына, и неважно, что думает об этом классный преподаватель или другие». Поймал пару злобных взглядов от отцов тех гавриков, которые полезли к моему мелкому. Они уже пытались вразумить меня в коридоре, но я лишь предложил их мелочи смахнуться еще раз с моим сыном, а им предложил выйти покурить. Я знал, что они не курят, а они знали, что не курю я. Не пошли, и этим все сказано. Испугались. Учительница еще что-то пыталась сказать, но я уже не слушал. Собрание утратило всякий смысл. Я знал, что женя поступил правильно. Пусть сами разбираются, кто прав, а кто виноват. В крайнем случае всегда можно сменить школу на другую. Мелкий у меня очень дружелюбный и запросто вольется в любой коллектив. Мы с Женей вышли на улицу, где Лиза уже ждала нас у машины. Она, как и раньше, пыталась быть строгой, но я видел, что в глубине души она гордилась сыном, хоть и старалась это не показывать. «Все прошло?» – спросила она, а я сел за руль. «Да, все нормально», – пристегнулся. «Пап, извини», – начал было женя, но я перебил его. «А ну тихо», – даже голос повысил. «Ничего не хочу слышать, мы едем в торговый центр за динозаврами». Грустное лицо ребенка сменилось улыбкой, а я подумал было, что вот ради таких моментов и стоит жить эту жизнь. Пока ехали, уже планировал свои занятия в континууме по приезду домой. Квартира встретила нас тишиной. Дочь все еще заперлась у себя в комнате. Там у нее новая стадия бунта началась, с тяжелым роком на фоне. Против кого бунтует, непонятно, да и не имеет это значения. Подросток, что с нее взять? Туда разбираться полезешь, обе ноги сломаешь, и мозг в придачу. Но даже бунтарям нужно иногда выходить из своего логова и кушать, а еще посуду мыть и убираться. Оставшись наедине с дочерью, сообщил ей о том, что мать снова беременна, но попросил это пока что не обсуждать с ней. Дочь офигела. Сначала обрадовалась, а потом сразу же заплакала. Я спросил, мол, в чем причина. Та ответила, что сначала подумала, что у нее сестра появится, и обрадовалась, а потом расстроилась, когда поняла, что это может быть еще один братец. Вот такие вот они, женщины, загадочные. Максимально стараясь об этом не думать, я полез в капсулу. Было это так же легко, как и не думать о зебрах. К слову о них, зебры, они темные, со светлыми полосками, тьма, свет, или светлые, с темными полосками, спросил я у пустоты, зайдя в игру и подпалив светляк над своей головой. Ответа, к счастью, или к сожалению, не последовало. Хм, а почему все еще темно? А, точно, я же забился в какой-то отнорок рядом с выступом на стене одной из комнат. Ловко спрыгнув со своего насеста, отправился охотиться на демонитов. Настроение у меня было отличным, все же я вырастил настоящего воина, способного победить в одиночку двоих противников. Так что мне та сотня демонитов, что засела внутри всех этих труп и помещений, да раз-два и готово, не получалось. Создавалось ощущение, что проведя немного времени вне игры, я уже отвык от применения навыков. Сражения стали монотонными и однотипными, несмотря на то, какими были противники, воины-тяжеловики, упакованные в броню, или хилые маги в мантиях. Я атаковал, отступал, пару раз даже разворачивался и бежал, подгоняя себя навыками. Мои уники, мое все, не будь их, не было бы разницы, что я использую, давно бы уже слился. А так, паралич, множественные дистанционные атаки, красота одним словом. Я придумал новый трюк, очередное и практически внесистемное умение. Моя манипуляция с предметами в инвентаре и переодевание вышли на новый уровень, когда я смог сменить оружие после того, как кинул копье в очередной раз. Оказалось, что если снять предмет после броска, то он спустя отведенное для этого время возвращается в инвентарь. Иконка, ставшая после броска серой, возвращает себе цвет. Копий у меня уже набралось несколько, поэтому я теперь напоминал дикобраза, магическим образом выпускающего свои острые шипы один за другим в противника, а затем тем же самым образом возвращал их к себе и кидался ими снова. Правда, отличие от дикобраза все же было, у меня был еще целый арсенал в придачу к копьям. К сожалению, уникальный навык меткость светлого Яри не получилось обмануть таким образом, и ему нужно было, чтобы я кидался в одну и ту же цель одним и тем же копьем. Что очень странно, ведь в описании навыка было: в случае успешного попадания метательным оружием дважды по одной и той же цели наносит дополнительный урон и возвращает метательное оружие владельцу. Может, нужны идентичные копья, или сюрикены там какие-то. Я попробовал с металлическими шариками, но видимо система, или коннект, кто бы там ни был, не считала шарики оружием. Жаль, из меня бы получился отличный человек-пулемет, или человек-дробовик. Эха, мне бы сюда помповое ружье, да с картечью или дробью. Мечты, мечты. Увы, но система игры также не котирует пороховое оружие. Видел на форуме умельцев, конечно же, мастерящих всякие приколы из реальной жизни. Двигатели внутреннего сгорания у них брали и сгорали целиком, а аккумуляторы взрывались. Направленная сила взрыва навыков разрывала даже самодельные трубы, а любое подобие пиротехники детонировало на месте, так и не дождавшись своего часа. Господа администраторы, почему же так, писали самоделки на темы на форуме. Монобарахлит, КХМ, артефакт, кхе-кхе, отвечала администрация, ехидно выключая после своего ответа комментарий к теме. Углубившись в размышления о происхождении этого мира и его магократическом развитии, получил бодрящий заряд молнии прямиком в умную голову, разом лишив меня 30% здоровья. Взглянул наверх, а там надо мной стоял демонит и щерился, готовый запустить между металлических конструкций еще что-то убойное. Добродушно и по-отцовски улыбнулся ему рукой в ответ, материализировал в руке копье, а затем переместился сначала за перила с помощью шага теней, затем вверх с помощью течения воды, ну и напоследок использовал рывок ветра, на короткой дистанции, комбинируя его с огненным ударом и вбивая демонита в решетку, протыкая его насквозь и превращая в очень неприятного вида шампур. Поток света, убрать в инвентарь и вернуть копье в руки быстрее, чем вытаскивать его из туловища. Пара ударов, и демонит готов. Последний, вроде бы, и снова здравствуйте, барьер, коридор, друзья мои. Сейчас пойду и передам приветы сначала больной фантазии 24-го, а затем и очередному люку, если не сдохну там внутри. Все же столько выживать в подземелье с кучей монстров, ловушек и НПС, та еще удача. Или навык, не смешно. Я в этой игре все еще новичок, несмотря на некоторые свои продвинутые аспекты. Поворот, второй, третий, немного пройти вперед, протиснувшись между обломков, и я снова перед дверью. На этот раз железная и массивная, без ручки и с кучей узоров на ней. Толкнув ее, прошел в помещение. Со всех сторон меня окружала тьма, под ногами был влажный камень. Я сделал еще шаг вперед, осматриваясь, как услышал хлопок у себя за спиной, от которого чуть не подпрыгнул. Источником шума оказалась захлопнувшаяся дверь. Понятно, почему она без ручки. Мои попытки поддеть ее копьем оказались бесполезны. Что ж, отступать теперь некуда, приму к сведению. Когда я обернулся обратно, то обстановка внутри комнаты сильно изменилась. Мы оказались заперты внутри прозрачного купола, который иногда переливался энергетическим сиянием. Между нами, по центру купола, была стена с маленьким вырезом посередине, под ней стоял стол, а на нем лежала игровая доска, два стула напротив друг друга. Все очень огромное, явно не для человека сделано. Ах, да, почему мы, а не я? Ну, проклятый Ксаргаур. 55 816 480 816 480. Сидит себе на стуле, зыркает на меня. Оружия у него нет. Подумав, я все же уселся на стул со своей стороны купола и хотел было протянуть руку оппоненту для пожатия, но уперся в барьер. Его шахматы были белого цвета, поэтому доска сейчас была открыта для него, а для меня закрыта. Понятно. Чтобы не поубивали друг друга. 24-й. Ладно, не буду его бронить. Вот если бы шахматными фигурами были мини-люки, тогда да, я бы уже вызывал коннекта. Я думал, что ты сдох, вежливо начал я диалог. Человек, чья магия – убожество. К твоему сожалению, я не могу умереть там, где глупые боги играют в свои игры. Голос Ксарга был раздражен, но лишь самую малость. Что это такое, человек? Ксарга взял фигуру слона и подвинул ее поближе к своему лицу, пристально разглядывая. Ему фигуры были по руке, и это, как я считаю, не совсем честно. Так, он сейчас придуривается, или всерьез? Я знал о популярности всяческих мини-игр и даже таких серьезных, как шахматы, внутри игры. Но сталкивался с этим в игре лишь единожды, еще когда инициацию в городе проходил, видел, как НПС в карты играли. Если не врет, то это уже не просто испытание, а проверка моей совести. Дело в том, что я люблю шахматы. С отцом до сих пор играем и уже давно сбились со счета. Сижу теперь и думаю, фишерскую этому демониту, или вообще мат за два хода поставить. Слепой мат, легала, может быть, услышь мои мысли сейчас, отец, я бы был побит. Не потому что батя каким-то чудесным образом сильнее, а просто потому что я бы сам позволил это ему сделать. Это шахматы. Человеческая игра, кратко объяснил я ему. Опять божества с их идиотскими играми и правилами. Внезапно взбесился демонит и скинул доску на пол, раскидав шахматы по части пещеры со своей стороны купола. Сдохните. Он начал топтать шахматные фигурки, а те лопались под его черно-серыми ступнями. Верните мне мои силы, и я покажу вам, что такое мощь клана Калигар. Шахматы закончились. Теперь он перешел к нападению на стул. У кого-то явные проблемы с психикой. Может, все же вызвать Кона и сказать ему, что тут НПС с ума сходит. Пусть добьет бедолагу, что ли. Когда тот успокоился, уничтожив все, до чего смог дотянуться и замер на месте, явно фантазируя о том, какие виды блюд можно из меня сделать, все вернулось на место. Я чего-то такого ожидал, поэтому особо не удивился. Зато ой как удивился Ксарга. Начался второй раунд. Ксарга против шахматной доски, фигурок и стула. «Скажешь, когда успокоишься?» Попросил я его и отключил себе звук в игре, зарывшись в меню. Какая удобная опция, и почему я ее раньше не видел. Я глянул на часы, еще часа два-три можно тут поскучать, после чего уже надо бы выходить и идти спать. Не буду сидеть сегодня до самой ночи, да и выбираться из этого подземелья уже тоже пора. Оно мне уже откровенно надоело. Насмотревшись видеороликов по игре и устав чертить всякие не очень полезные схемы в блокнотах, я на секунду свернул меню и глянул на Ксарга. Все еще продолжает свое сражение. Небольшой плюс ему за упорство и жирный минус ему за идиотизм. Ну не получается у тебя их сломать с первого раза, и с десятого тоже, сам же про правила говорил. Вернулся к своему занятию, листая меню руками. От очередного увлекательного видео с котиками меня оторвало красного цвета свечение, обрамившее меню. Он что, внебрачный брат 24-го? Я опять все свернул и вернул себе слух. Это было ошибкой, я чуть было сам не навернулся со стула, на котором сидел. Грохот стоял такой, что у меня натурально заложило уши. Но это быстро прошло, так как ультимативная атака демонита подошла к концу. Весь скудный инвентарь восстановился и Ксарга уселся на стул. Он сейчас напоминал мне моего мелкого женю. Похоже на то, когда я говорил ему о том, что четвертое мороженое за день, это уже перебор. Такой же раздраженный и насупленный. Все это проявление эмоций заставило меня посмотреть на Ксарга немного с другого ракурса. А не слишком ли он крут для обычного НПС из богом позабытой локации? Вся эта излишняя моторика, обильное проявление эмоций. Да он даже сейчас пыхтел, а меж его рогов мелькали молнии. Я обратился к нему. «Ты успокоился?» «Нет». Честно ответил тот и долбанул рогами в барьер, но продолжать не стал. Итак, шахматы – это игра на доске 8 на 8 клеток, у каждого игрока по 16 фигур. Цель – поставить королю противника шах и мат. Шах – это ситуация, когда король находится под атакой противника, защита короля обязательно. Мат – это шах, из которого нет выхода. Фигуры. Знал бы ты, что такое истинная защита короля, человек, опять начал сходить с ума демонит. Пришлось дожидаться очередного бесконечно важного потока сознания и кучи словесного бреда. Меня это мало интересовало, но были другие вопросы. Когда демонит заткнулся, я закончил ему объяснять о том, что такое шахматы, остановившись на рокировке и взятии на проходе. Вроде бы уяснил, хотя временами подхватывал ту или иную пешку и сжирал ее.